Доброй ночи. Поздним вечером 30 июля, пожалуй, пришла пора и вспомнить, что сегодня по идее Генеральной Ассамблеи ООН 30 июля с 2011 года отмечается официальная дата, посвященная дружбе между людьми. 9 июня отмечается Международный день друзей, а 30 июля – День дружбы. И так как сегодня что-то, по-моему, никто и нигде в средствах массовой информации об этом не вспомнил, то, видимо, разговор этот весьма не кстати, никому сегодня не нужен, и нам пора отмечать Международный день вражды. Сегодня по телефону 495-956-1514 я могу разрешить вам позволить поздравить своих друзей, если они у вас есть. И самое главное, давайте поговорим о том, что же все-таки такое дружба. Вот существует это отдельное, огромное, гигантское, сверхчеловеческое понятие, к которому многие из нас стремятся, о котором мечтают, причем мечтают с детства. Но понимаем ли мы, что это такое? И если слово «дружба», наверное, одно из самых любимых наших слов, то вполне возможно, что в этом понятии есть какой-то самостоятельный смысл. И, может быть, даже у этого процесса, ведь дружба – этот процесс, который, как мы надеемся, как и любовь, растягивается на всю жизнь, а иногда просто продолжается очень долго. Между прочим, голландский социолог Геральд Моллинхорст обнаружил другую закономерность. Он пришел к выводу, что средняя продолжительность чувств, которые называются дружбой в человеческой жизни, составляют 7 лет. Ну, между прочим, это в среднем дольше, чем продолжительность тех чувств, которые люди называют любовью. Ну, а что касается представлений нашей страны, то ценности дружбы, в общем, мало отличаются, как говорят социологи, от взглядов сверстников их в 70-х годах, то есть от нашего поколения. Во всяком случае, большинство из опрошенных молодых людей 16-19 лет, отвечая на вопрос, что для вас самое главное в дружбе, ставят на первое место возможность получения помощи, а на второе – верность и постоянство. Для юношей в дружбе важнее совместное проведение досуга и интеллектуальная общность, причем довольно странным образом. Друг – это человек, который разделяет твои взгляды или придерживается тех же принципов, что и ты. Девушки больше дорожат в дружбе тем чувством, что в тебе кто-то нуждается, и сознанием того, что кто-то высоко тебя ценит. Но в любом случае, вот если вы прислушиваетесь к моим словам, то вы поймете, что дружбой называют что-то такое, какое-то средство для выполнения своих собственных нужд. Ну вот, например, для ощущения того, что кто-то тебя ценит. Или для того, чтобы получать помощь. Как бы... А что вы думаете о слове «дружба»? Что она обозначает? И с какой целью? Зачем нам всем, в общем, так хочется дружить? Можно это выразить словами? Или нельзя? Что значит дружба в вашей жизни? И чем она отличается от любви? 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити», разумеется, тоже. И если уж День дружбы есть, и генеральный секретарь ООН призывает в этот день развивать теплые отношения, между прочим, укрепляющие нашу общечеловеческую сущность и содействующие благополучию всей человеческой семьи, то, может быть, мы можем все-таки, несмотря на все, что происходит вокруг, поздравить друг друга С праздником дружбы. Ну, а так как сегодня в большой моде наша дружба с Бразилией, естественно, после прошедшего чемпионата мира и последующих событий, то мелодии, которые звучат сегодня в нашей передаче, принадлежат нашим друзьям из Бразилии. Но, правда, спеты они давно, так как мы любим в программе «Серебряные нити», уже более 50 лет тому назад. I sang out of tune. Just stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. And I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. What do I do when my love is away? How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? Could it be anybody? Want somebody to know? In a love at first sight. Just so certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I get by with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Oh, I'm gonna try with a little help from my friends. Do you need anybody? Ну вот, прежде чем предоставить слово для поздравлений, я хотел рассказать о двух первых попавшихся, найденных мною примерах дружбы и ее проблем. Вообще, дружба, как романтическое чувство, объединяющее людей, было провозглашено Жаном Жаком Руссо. Человеком, надо сказать, в своей реальной жизни в высшей степени некоммуникабельным. Он писал, цитирую: «Как могло случиться, что, имея душу от природы чувствительную, для которой жить значило любить, я не мог до тех пор найти себе друга, всецело мне преданного, настоящего друга? Я, который чувствовал себя до такой степени созданным для дружбы», спрашивал себя Руссо, которому тогда было 55 лет. Я, в общем, его понимаю и прекрасно чувствую, о чем он. «Любовь и дружба», — писал Руссо, — «два кумира моего сердца. Однако и то, и другое осталось для него недостижимой мечтой». Цитирую: «Первая моя потребность, самая большая, самая сильная, самая неутолимая, заключалась всецело в моем сердце. Это потребность в тесном общении, таком интимном, какое только возможно. Поэтому-то я нуждался скорее в женщине, чем в мужчине, скорее в подруге, чем в друге. Эта странная потребность была такова, что самое тесное соединение двух тел еще не могло быть для нее достаточным. Мне нужны были две души в одном теле. Без этого я чувствовал постоянную пустоту». ту. Как бы хорошо к нему не относились окружающие, а у Руссо было немало поклонников и искренних доброжелателей, отношения с ними для него были чем-то вроде суррогатов подлинной близости. Не имея возможности насладиться во всей полноте необходимым тесным душевным общением, я искал ему замены, которая, не заполняя пустоту, позволяла бы мне меньше ее чувствовать. За неимением друга, который был бы всецело моим другом, я нуждался в друзьях, чья порывистость преодолела бы мою инертность. Вот конец цитаты из Руссо. Обратите внимание, он нуждался в друзьях, которые были бы средствами для преодоления его инертности, то есть средствами для славы самого Руссо. А вот короткий-короткий потрясающий пример, который приводит Бертран Рассел, который в 1913 году познакомился с Джозефом Конрадом, знаменитым английским писателем, классиком английской литературы, кстати говоря, поляком по происхождению. Так вот, Бертран Рассел писал, цитирую: «Мы разговаривали во время самой первой встречи в атмосфере постоянно нарастающей близости. Казалось, мы проходили слой за слоем того, что было поверхностным, пока постепенно оба не достигли центрального огня. Это был опыт, не похожий ни на какой-либо другой, известный мне. Мы смотрели друг другу в глаза, наполовину испуганные, наполовину опьяненные тем, что оказались вместе в одном пространстве. Чувство было таким же сильным, как страстная любовь, и в то же время другим, всеобъемлющим и не столько чувственным, сколько умным. Я вышел изумленным и едва способным справляться с обычными делами». Конец цитаты. Хотя Рассел и Конрад провели вместе всего несколько часов в жизни, они оба утверждали, что после встречи уже не могли оставаться прежними, что нечто от их соприкосновения осталось с ними навсегда и сыграло, между прочим, определяющую роль в формировании позиции Рассела по отношению к войне, второстепенным неудачам в жизни и всем последующим человеческим отношениям. Вот это вот один из поразительных примеров, если хотите, примеров дружбы с первого взгляда. Существует ли дружба? Здравствуйте, Антонина Петровна. Добрый вечер. Мы слушаем вас. Плохо слышно только вас очень. Ну, что ж делать? Сейчас попробуем улучшить слышимость. Говорите. Так, значит, в 1960 году мы с моими подругами в Челябинске закончили 9-е техническое училище, 5-я группа швейников. Я уехала сюда, в Мончегорск, Мурманской области. Они все остались там. Я просто скучаю по ним все время. Так, ну, и хотелось бы, конечно, чтобы они мне написали. Город Мончегорск, Мурманской области, главпочтамт до востребования. Дамы, конечно, из Челябинска. Конечно, это не единственные мои подруги. Московская область, поселок Виллор, значит, расшифровывается как Всесоюзный институт лекарственных растений. Перетягина Тамара Сергеевна, наш любимый организатор, как считается, по школьному классу руководитель. До сих пор всегда хочу с ней общаться. Очень даже благодарна. Спасибо большое. Конечно, спасибо можно большое. Много перечислять о друзьях, но я боюсь, время много занимаю ваше. Антонина Петровна. Алло. Нет. Спасибо большое, Антонина Петровна. Мы поздравляем всех ваших друзей и призываем друзьям все-таки иногда звонить друг другу, даже если они теперь оказались в Украине. Здравствуйте, Владимир Александрович. Алло. Город Петрозаводск есть у нас? Здравствуйте. Здравствуйте, Владимир. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Плохо слышно, алло. Да, слушаем вас, говорите. Хотелось бы... Алло. Да-да-да, говорите, Владимир Александрович, смело, не бойтесь, друг говорите. Друг можно прочитать, это как другой я. Друг — это другой я. Ну и зачем оно нужно? Это же кошмар. Вот я и вот я. Привет, Ольге. Алло. Привет, Ольге. Ольга, можно прочитать, как Волга. Да-да, говорите, Владимир Александрович. Господи, помилуй нас. Спасибо большое, Владимир Александрович. Я хочу сказать, видите, как-то, в общем, получается, что друзей в целом вокруг не очень много, потому что какая-то другая жизнь, видимо, не наша, не нынешняя, не теперь и не сейчас, подразумевается под самим вот этим словом «дружба». Во всяком случае, слышите, ну, ни одного молодого или юного звонка, во всяком случае, сегодня не существует. И вот ведь, что я хочу сказать. Я хочу сказать, что, видимо, на свете есть две дружбы. Одна из этих дружб, самая распространенная, относится к понятию, которое сегодня тоже стараются забывать. Называется оно тревожный менеджмент. Тревожный менеджмент – это какие-то дела и поступки, которые у человека связаны с преодолением тревоги. Ну, например, оставшись один, человек теряется, не знает, что с собой делать, испытывает мучительную скуку и пустоту. Тогда ему становятся нужны друзья. Зачем? Ну, для того, чтобы заполнить скуку и пустоту. Другой человек испытывает низкое самоуважение. Оно выражается в заниженных самооценках. Ну, самый традиционный вопль такой личности: меня никто не любит. Ну, я скучен. И в результате появляется такое, знаете, хроническое ощущение безнадежности. Томас Манн писал в одном из своих писем, цитирую: «Много лет и лет важных в своей жизни я ни во что не ставил себя как человека и хотел, чтобы меня принимали во внимание только как художника. Из-за всей своей нервности, искусственности, нелегкости своего нрава я не даю никому, даже самому доброжелательному человеку, сблизиться со мной или вообще хоть как-то со мной поладить». Конец цитаты. Что-то подобное, видимо, творилось и с Руссо тоже. Человек тревожен, неуверен, застенчив, постоянно ожидает насмешек или осуждения со стороны окружающих и одновременно мучительно нуждается в друзьях. Ну, по крайней мере, тех, кто не будет его смущать, насмехаться над ним или осуждать. Ну, вот, как бы потребность в дружбе, как потребность повысить собственное самоуважение. Очень важно, ведь мы же, как люди, формируемся только в общении. Вот что под этим имеется в виду? Красивые слова. Но все-таки может ли у дружбы быть какая-то цель? Здравствуйте, Светлана Николаевна. Алло. Да-да. Добрый вечер. Здравствуйте. Я вот училась когда-то в школе, и мы потеряли друг друга. Очень хорошо дружили с Татьяной Габели, Татьяна Александровна Габели. Если она меня слышит сейчас, то можно ли, чтобы через хотя бы ваше радио она меня нашла. Или же я могу телефон оставить. Татьяна, ой, Светлана Николаевна, ну, телефонов мы в прямом эфире не оставляем, а, надеюсь, будем надеяться, что она вас слышит. Вы не пробовали искать друг друга в одноклассниках? Иногда... А вот только начинаю ее искать, вот через друзей, в общем, по интернету. Спасибо большое. Я хотел сказать вот что. Я хотел сказать, что обратите внимание... Проходят годы, и мы начинаем искать детскую дружбу, которая была какой-то гораздо более искренней и преданной. А новую дружбу мы почему-то искать сегодня опасаемся. Только и слышишь в ответ на слово «друзья», что-то вроде «нигде не встретишь подходящего человека». «Мне никто не нравится», «я никому не нравлюсь». Ну, можно познакомиться с кем-нибудь первым попавшимся от скуки. Возможно, сами требования, которые предъявляет к человеку дружба, куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Поскольку сегодня это наша всеобщая болезнь. И в любви, и в дружбе мы ищем средства для себя. А какое оно должна быть, вот эта самая дружба для другого? Ну, какая-то, чтобы в ней не было быстрых расставаний, чтобы в ней было вот это самое необыкновенно важное. Я скучаю. Зачем мы нужны друг другу? Зачем нам нужна дружба? Ну, наверное, можно попробовать послушать еще одну мелодию, сыгранную когда-то в 67-м году. Я с 50 годами в начале передачи, конечно же, немножко переборщил. All the secrets of the skies in a drop of rain. Look around, just look around. For the silver and surprise, if you look around, just look around. All the wisdom of the sea in a grain of sand. Look around, just look around. Set the child within you free when you look around, just look around. That cloud's a bird flying through the air. That happy leaf's going to the fair. It's all there, it's all there, it's all there, it's all there. All the innocence of spring and a blade of grass. Look around, just look around. Let the child within you sing. Just look around, just Эх, сколько хочется вспомнить, говоря о дружбе. Только вот самого главного, того, о чем песня. О светлом и дружеском взгляде вокруг. На поиске людей, взгляд которых тебе симпатичен, с которым ты можешь обменяться взглядами и чувствами. Вот этой приветливой улыбкой жизни, приветливо улыбаться жизни и людям вокруг, мы мучительно разучились. Может быть, для этого и нужен праздник дружбы, чтобы научиться дружить снова. Между прочим, по поводу приветливой улыбки жизни, мне почему-то вспоминаются невероятные страсти молодого Виссариона Белинского. Подобно Руссо, Белинский, между прочим, в дружбе видел самое высшее благо жизни. Он писал: «Дружба, вот чем улыбнулась мне жизнь, так приветливо, так тепло, и, вероятно, в ней, только в одной ней, будет сознавать себя моя жизнь до своего конца». Конец цитаты. Невероятно темпераментный, чувственный и крайне застенчивый, Белинский считал себя уродом. И его преследовала мысль, что природа заклеймила его лицо проклятием безобразия, и поэтому его не сможет полюбить ни одна женщина. Посему он старательно и часто влюблялся в мужчин. Ну, конечно, не в том смысле, в который мы сегодня вносим в это слово «влюбиться». Но в его письмах постоянные признания именно в любви. Вот, например, отрывок из его письма Михаилу Бакунину. Цитирую: «Боткина я уже не люблю, как прежде. Я просто влюблен в него. И недавно сделал ему формальное объяснение», пишет он Бакунину. Подобные чувства, конечно, не признают никаких психологических дистанций. «У меня всегда была потребность выговориться и бешенство на эту потребность», жалуется Белинский. Его письма начала 30-х, 40-х годов 19 века – это сплошная исповедь, желание вывернуть дружбу наизнанку. Между прочим, Белинский дал свое определение дружбе. Дружба, по его словам, это взаимное право, цитирую, «говорить друг другу все, не спрашивая себя, как это подействует и что из этого выйдет». Конец цитаты. Но за всеми этими бесконечными излияниями, в общем, как это часто бывает, по всей видимости, скрывалось невнимание к личности другого, тому, кому он писал. Поэтому дружеские восторги, конечно же, немедленно сменяются отчуждением и обидами. В письме Бакунину от 1 ноября 1837 года Белинский пишет о любви и дружбе к нему. А ровно через 2 недели он пишет, цитирую: «Между мною и тобою был только призрак дружбы, а не дружба. Были ложные отношения». Потом ссора снова преодолевается. И потом он снова ссорится. И ссорится он не с Бакуниным. Такое впечатление, что он все время ссорится с самим собой. Добрый вечер. Алло. Нет, у нас уже больше нет звонка. Был звонок, простите, сорвался. Ну вот, а, собственно говоря, можем ли мы понять, кому и зачем нужна дружба? Если это, конечно, не что-то вроде самолечения. И есть ли, в конце концов, какое-то отличие дружбы от любви? Мне думается, что есть, потому что иначе для описания этих отношений не потребовалось бы какого-то отдельного слова. На мой взгляд, все обстоит именно так. В чем цель дружбы? Вот если мы мысленно зацепимся за то, что мы надеемся, что каждая дружба, которую мы обретем, и неважно, какого пола будет наш друг, нам бы хотелось, чтобы эта дружба продолжалась всю нашу жизнь, до самого конца. Ну вот, как у Руссо, как у Белинского. В их мечтах, разумеется. То мы, по всей видимости, имеем в виду то же самое. Ответить на вопрос, что такое дружба, все равно, что ответить на вопрос, в чем смысл человеческой жизни. Точнее говоря, не смысл, а цель. Есть у человеческой жизни цель? Есть, она, несомненно, есть. И, наверное, эту цель можно сформулировать очень просто. В этой жизни человек должен состояться. Он должен сделать все, что он может, все, на что он способен, все, к чему его предрасположили Бог или природа. Он должен сказать, он должен любить, он должен делать все, что он может сделать, то, как он может любить. Он должен прожить все, на что он способен, все, на что способна его личность и его душа. И вот та самая Little help to my friend, маленькая помощь моим друзьям, о которой пелась в самой первой песне нашего сегодняшнего эфира. Это помощь друга в том, чтобы человек, друг, который рядом, состоялся максимально. Помощь друга не может быть только материальным, она не может быть только поддержкой. Алло, у нас есть звонок? Она не может быть только поддержкой. Простите, алло. Отойдите от приемника. Да. От алло. Алло, от приемника отойдите или выключите его, иначе не слышно. Алло. Алло. Отойдите, алло. Отойдите от приемника. Нет, к сожалению, бесполезно. Нужно отойти от приемника и говорить в трубку, потому что иначе мы все звуки накладываются вместе, и получается какая-то очень комичная дружба. Алло. Алло. Да-да, вот теперь хорошо говорить. Знаете, вот любовь – это в основном страдание. А вот дружба – это постоянная радость. Это я, Ирина Марковна из Москвы. Я дружу с одной женщиной уже 46 лет. Почему и любовь только страдания? Один человек, с одним человеком я дружу. Подружек-то много, но вот друг настоящий, который тебя поймет и в котором хочется раствориться до конца, с которым хочется быть постоянно и молча можно, понимаемы друг друга, и не молча. И это такое счастье иметь вообще-то друга. Люди понимают с полуслова, с полувзгляда. Людям не надо что-то объяснять, не надо спорить, не надо что-то доказывать. В общем, дружба – это большое счастье. А вот любовь, хоть она и долго терпит, и все превозносит, но все равно, я считаю, мы не достигли еще такого божественной любви, о котором пишет... Ну, в общем, на самом деле... И в Евангелии, о котором пишет... Вот. В общем, на самом деле, тем не менее... Дружбу я имею. Тем не менее... человеком, девушкой, женщиной. Мы познакомились с ней совершенно случайно. И действительно, с первого взгляда мы как бы полюбили друг друга, и мы поняли, что мы друг без друга не можем. И мы поддержим друг друга. И мы рады, что мы существуем. Мы, хоть она живет в Красноярске, а я живу в Москве. И езжу я к ней иногда. Вот это не наш обрыв, эта связь прервалась. Это здорово, и мы поздравляем вас, да? Вот это такая же история любви, как история Джозефа Конрада и Бертрана Рассела. И мне кажется, что на самом деле в этом и есть возможность человека состояться. Потому что, когда мы объединяемся в некоторое единство, в то, что наша корреспондентка назвала пониманием, у нас появляется ощущение, что мы прожили жизнь не зря. Потому что мы создали что-то большее, чем мое собственное эго. Правда, я должен сказать, что... в нашем эфире все-таки встречались голоса, довольно много голосов, которые говорили о том, что они нашли счастье в любви. Но мне кажется, что мы очень точно только что описали, что же такое дружба. Наверное, это уровень одного большого чувства любви. Вот любовники. Или люди, страстно влюбленные друг в друга, могут быть одновременно друзьями? Ну, конечно же, да. Могут. И, в общем, если это счастливый брак, именно это и происходит. Именно друзьями, близкими друзьями мы рано или поздно и остаемся. В первую очередь. А все остальное, ну, все сексуальное, давайте так говорить, оно ведь потихоньку с возрастом неминуемо отходит на задний план. Дружба, как мне кажется, это слово, которое описывает то, что психологи, мистики 20 века, по крайней мере, называют эмпатией. В чувствовании друг в друга, взаимностью, общностью мыслей. Дружба – это то, что существует между двумя людьми, помимо общности тел, помимо ласки, помимо чувственных, помимо чувственного переплетения. Дружба – это объединение душ, только душ. Дружба, между прочим, в отличие от любви, потому что в любви бывает по-разному. Очень точно объясняет, между прочим, что такое любовь, потому что дружба всегда предполагает равенство. Один не может быть средством для лечения души другого. Неважно от чего, от одиночества, от страха, от тревоги. Вот неуверенности в себе, к чему так страстно стремились Белинский, к чему так страстно стремился, например, Белинский. Он же все время вопил друзьям: если хотите, вылечите меня. А это невозможно, потому что кроме твоей исповеди обязательно должна быть моя. Сколько говоришь ты, столько в обязательном порядке говорю и я. И мне совершенно некуда от этого деться. Вот и в чем главная особенность дружбы. Любовники не во всем и не всегда могут находиться в равных отношениях друг с другом, хотя и стремятся. А вот друзья, два друга, это начало принципиально равное. Нет никого выше, никого ниже. И поэтому, когда я говорю, я люблю тебя, но мы с тобой друзья, в этом нет никакого парадокса. Я лишь пытаюсь подчеркнуть, что мы абсолютно равны и абсолютно похожи друг на друга. Мы не отзвук, не отзвук друг друга. Это уровень равноинтересности, когда я интересен тебе, твои мысли, а ты интересен мне. И мы захватывающим интересом и увлеченностью слушаем друг друга. И за счет этой увлеченности друг друга понимаем и повышаем самооценку только всегда друг друга, а не кого-то одного из нас.